Ловец снов отдыхает днем, а ночью шепчет в уши. Для него все новое, а не ситком. Ему нравится играть с нами в игрушки. А можно бить по груши и ждать грядущего. В этой голове голоса поющие, а сигареты убивают время, а еще талант. А за лучшую смерть поэта можно получить грант. Любой негатив стерт, похожий навсегда. Но вы пытаетесь сделать, чтоб все больше наседал. Оседлать разум и обратить свою веру. Кто отказался, тот, похоже, будет первым. Ведет в уныние как-то странно. Сегодня да, но написал не для тебя и не для себя. Наверное, чтоб потом незначай голову ломать. И знаешь, в следующий раз, если смогу, то точно сотру.